Глава 4. Излом с фамильярами Берестева. Цербер огромной лапой проложил дорогу через бурелом, оставив глубокий отпечаток на влажной земле, вбежал в излом и спрыгнул на нижние ярусы. Пищал, выседая на одной из голов и указывая лапой, в какую сторону бежать, Фома. Продираясь через широкие проходы, что все-таки были мелкими для пса столь титанических размеров, пара фамильяров бежала под свод пещеры, в которой имелся осколок. Рядом появилась Гри, помогла разжать руки мастера, которыми тот мертвой хваткой цеплялся за шерсть пса, и осторожно спустить его на землю. «Что с ним?» — взволнованно спросила грибница, и Фома начал пищать и размахивать лапами, показывая, из какой ужасной битвы они вытащили Максима. «Зелье здоровья?» — тут же сообразила Гри и принялась оказывать поддержку своему мастеру. «И я сниму доспехи. Под ними могут быть еще травмы. Надо все обработать». Постепенно в пещере собрались все фамильяры и с тревогой уставились на бессознательное тело своего мастера. Их обнадеживал стабильный поток эфира, что шел по нитям связи, но смущало то, что за 2 часа, за которые пятнышко вернулся в излом, мастер так и не проснулся. Прошло еще почти 1/2 часа. В пещере оборудовали целый лазарет. Кровать, одеяло, подушки, питье и еда. Фамильяры принесли все, что только их мастер может попросить, когда проснется. Зелий здоровья влили в Максима столько, что на нем не осталось и следа от битвы. Но парень все еще был без сознания. «Мы уже сделали все, что только можно. Нам нужна помощь либо людей, либо нам остается надеяться на живучесть нашего мастера», — объявила Гри. «Причем люди нужны не простые, а талантливые лекари. Маги-целители высоких рангов. Нам надо решить, что делать. Переносим господина в земли людей или же остаемся здесь, в месте, где невероятная плотность маны, что помогает ему лечиться». Начался гомон рассуждений. Практически все выступили за уход из Сибири, но молчавший все это время Фомченко был не согласен. Он, хмурясь, покачал головой, достал барабан и начал стучать по нему, заглушая всех остальных. Напомнил он, когда все замолчали, о том, что перед тем, как отключиться, Максим отдал четкий приказ, и что не им саботировать его. Тем более, что сейчас и угрозы-то нет. Неизвестно, придут за ним преследователи или нет. А если и придут, они сами, избранные своим мастером, должны доказать, что чего-то достоят. Да, непонятно, осталось ли на Максиме проклятие. Но если дело станет совсем плохо, Фома вот-вот восстановит запасы эфира и сможет всех эвакуировать, чтобы снова затеряться в этом мире. Гордо вещал он, что в переводе с хомячьего означало: «Я здесь старший по званию. Я капитан и даю приказ держать оборону. Сбежать мы всегда успеем, а столь хорошее место, где мастер сможет восстановить силы, нам вряд ли удастся быстро найти». Все обдумывали слова хомяка и все же согласились. Раз приказ их мастера не изменился, значит, они должны действовать так, как он и приказал. Скомандовал Фомченко, и гвардия Берестева начала превращать подземелья и окрестности в еще более неприступную крепость. База собирателей. «Вот и каким местом ты думала?» Вызвав на ковер свою подчиненную, хмурился командор Юрий и чехвостил Джуди. «Командор, я осознаю риски, и я уверена в своем контрактере». Стоя по стойке смирно, Джуди смотрела на голову командира, словно пыталась узреть край вселенной. «И на чем строится твоя уверенность? Без разведки, в одиночку, на базу сеятелей. Мы 30 лет не находили ни одной зацепки по их базам. Лишь одиночек агентов вычисляли. После смерти Шерхана они окончательно забились по своим углам и перестали маячить перед глазами. Только и делают, что насылают мутантов на города, устраивают набеги, развязывают войны, подкупают всяких ублюдков и возносят своих фаворитов на престолы отсталых стран. Мафия, наемники, заказные убийства — это такой мизер в сравнении с тем, что было раньше. Мы понятия не имеем, что еще они приготовили, какие коварные планы реализовывали. Стоит нам найти зацепку, как она практически сразу обрывается. Ах,